Глава 41. Ника. «Детка, ты просто умница!» Вижу глаза Марка, не могу различить цвет. Они почти черные, зрачки расширены, затуманены страстью. Интересно, у меня так же? Он смотрит на меня так, словно наконец получил желанный подарок на Новый год. Неужели просто потому, что я взяла в рот его член? «Малышка, ты просто супер!» Он проталкивается глубже. Я слегка пугаюсь, но отстраниться не пытаюсь, позволяя ему вытворять со мной все эти грязные штучки, позволяя этим двоим слишком много. Но когда Марк хвалит меня, почему-то я чувствую себя в этот момент такой гордой, почти счастливой. Или не почти. Наверное, с ума схожу, все в голове перепуталось. Занимаюсь любовью с двумя мужчинами, которые меня в грош не ставят, для которых я всего лишь тело, сосуд, куда они могут спустить свое удовольствие. Но почему-то мне плевать, полностью забываясь от удовольствия, разрешаю себе не чувствовать вину. Быть может, потом, но не сейчас. Не сейчас. И я уже почти не ощущаю боли, гормоны возбуждения, словно наркотическое обезболивающее. То, как растягивает меня член кости, уже приятно. Чувствую всю его длину, силу. Он такой толстый, еле влезает в меня, задевает внутри что-то, от чего по всему телу мурашки и волна наслаждения. И я подмахиваю, потому что хочу, чтобы он делал так еще. И еще, еще. О, я просто таю на его члене. Хочу, чтобы он был там дольше. Его руки держат меня за бедра, нежно поглаживая. Потом одна спускается на клитор. «Мамочки, разве может быть еще слаще? Если бы ничего не ела и не пила после того, как мы вошли в дом, я была бы уверена, что они подмешали мне какой-то афродизиак. Или он был в геле для душа, которым Марк меня мыл. Почему-то эта мысль меня веселит. Я бы улыбнулась, но не могу. Губы заняты. Я обхватываю ими член второго пилота. Он тоже большой, крепкий, с выделяющейся сверху венкой. Головка темно-розовая. На ней очень нежная кожа. Марк вкусный. Мне нравится чувствовать его аромат и та капелька смазки, которая выделяется из маленькой дырочки. Вылизываю ее и получаю порцию стонов от моего мучителя. Нет, не мучителя, скорее учителя. Они оба занимаются моим обучением, помогают постичь все прелести секса. Я должна доставить им удовольствие, должна сделать так, чтобы они были полностью удовлетворены. Тогда, возможно, я смогу спасти себя. Ох, Ника, Ника, в одном ты просчиталась. Удовлетворяя их, ты сама получаешь такое дикое удовольствие, от которого сложно отказаться. Дрожу, потому что командир, таранящий меня сзади, заходит глубоко и замирает. Он дышит тяжело, нагибается ниже, и я чувствую его горячие губы на своей спине. «Какая же ты охуенная крошка!» «Просто сверхзвуковая. Если первый раз так крут, что с тобой будет дальше? Ты просто отличница. Заглоти Марка поглубже. Это охренеть как заводит. Трахать тебя и видеть, как ты отсасываешь». Марк держит свой член, направляя мне в рот. Мне хочется самой подержать его. Переношу тяжесть тела на одну руку. Костя понимает мои действия, подхватывает, помогая. Я беру направленный в меня ствол за основание, чуть поглаживаю, облизываю, втягиваю головку губами, потом начинаю сосать сильнее. Сердце мое колотится, как цепи сорвавшиеся. Боже, что я делаю? Сзади Костя делает выпад, растягивает пальцами, поглаживает клитор. Сильнее, сильнее, глубже. Понимая, что мне так хорошо, я готова провалиться в экстаз. Просто невероятно. Сладкая, блядь, как же мне хорошо. Марк двигает бедрами, насаживая мой рот на свой член. Глубоко, сильно. Мне нечем дышать. Но меня это не останавливает. Мне нравится. Нравится доставлять ему удовольствие. Нравится управлять ими. Почему-то сейчас мне кажется, словно у меня есть невидимая власть над этими сильными мужчинами. Плевать на все. На то, что я для них всего лишь кукла, на то, что злы на меня, на то, что трахнут и выбросят. Плевать. Я хочу насладиться этим моментом сполна. Откидываю голову, задыхаясь, глотая воздух и кричу. «Еще, пожалуйста, еще! Сильнее!» «Да, детка, да, сейчас!» Это Костя трудится сзади, двигается быстро, как поршень. Натирает внутри меня то самое сладкое местечко. Я не знаю, та ли это точка G, о которой все говорят. Но когда член задевает переднюю стенку, определенно сносит крышу. Я на грани. Мне надо совсем немного. Я свожу бедра, которые начинают дрожать, напрягаясь, чувствуя, как из меня вытекает что-то горячее. «Блядь, нереально! Откуда ты взялась такая? Кончай, милая, да!» Костя хрипит, натягивая меня, зажимая пальцами бутончик клитора. И я ору, выпуская изо рта член Марка, потому что меня сотрясает просто дикий оргазм. Я ничего не вижу, все в тумане, в глазах искры, вспышка света, по телу дрожь, кричу, потому что хочу еще. Еще. «Пожалуйста, Костя, еще! Пожалуйста!» «Твою мать!» Он ускоряет движение, а Марк просто зависает, глядя на меня потрясенно, надрачивая свой член. «Да, блядь, как же хорошо!» Я чувствую горячую струю внутри. Его спермы много, она вытекает, а он продолжает пихать в меня член, и я ловлю отголоски своего финала, все еще продолжая кайфовать. «Значит, вот каким бывает секс, когда нет преград, когда ничего не сдерживает, когда ты просто наслаждаешься, становишься сама собой, без предрассудков и комплексов». «Малышка!» Марк поднимает мое лицо, я облизываю губы, внезапно пересохшие, ощущая вкус мужчины, который только что был во мне. «Как ты?» «Я...» «Что я могу сказать? Я в том состоянии, когда думать просто не получается. Мой голос, что срывается с губ хриплый, я его совсем не узнаю. Я хочу еще!» С вызовом смотрю прямо Марку в глаза. «Еще!»